Глава 13. Анатолий Дмитриевич Андропов стоял на том месте, где секунду назад открылся портал. И где исчез Глеб Афанасьев, которого отправили сюда под личную ответственность мага Земли. Асфальт под ногами был ровным, никаких следов аномалий, будто ничего и не произошло. Единственный пространственный маг из класса пропал. Такого не должно было произойти. Андропова специально сюда отправили, чтобы с Афанасьевым ничего не случилось. Черт побери, он же маг из класса и ничего не смог сделать. Даже гравитацию изменить не успел, чтобы перетянуть Афанасьева обратно. Если с парнем что-то случится, Андропов себе этого никогда не простит. «Товарищ Андропов!» Майор Дегтярев подбежал к нему. «Что произошло? Где Афанасьев?» «И что теперь говорить людям, что он опытный маг из класса, не справился с новичком?» «Нет, надо взять себя в руки и отвечать четко по делу. Сейчас как никогда Анатолий должен быть собран». «Портал затянул его», — ответил Андропов, доставая телефона. «Но как? Вы же должны были...» Андропов посмотрел на майора так, что тот осекся. Не посмел прямо указать на его косяк. Анатолий достал телефон. Должны были сработать маячки, которые он повесил на Афанасьева. Он открыл нужную программу и... нет сигнала. Как Андропов и думал, все заглушили. Технологии отслеживания не помогут. «Организуйте полномасштабный поиск в городе. Просматривайте все камеры в городе, пусть все патрули его ищут. Проверить каждый склад, каждый подвал в радиусе 50 километров». «Есть!» – отчеканил Дегтярев. «И подготовьте группы быстрого реагирования. Минимум 3. Полная боевая готовность». Дегтярев убежал отдавать распоряжение. Андропов уже понимал, что сейчас нужно быть готовым к любому исходу. Поэтому набрал знакомый номер. «Крылов слушает», — раздалось на том конце. «У нас проблемы». Андропов отошел подальше от любопытных ушей. «Афанасьев пропал». Сперва ответом Анатолию стало тяжелое молчание, хотя Крылову уже не впервые слышать подобные заявления. В прошлый раз Афанасьева уже похоронили, когда он зашел в разлом. «Поясните», — наконец выдал Крылов. «Он пытался воссоздать портал по следу микроразлома. Я был рядом, контролировал, но портал оказался нестабильным, затянул его внутрь, и я не успел среагировать». «Не успел. Маг из класса с огромным опытом не успел удержать 18-летнего парня. Позор». Андропов прекрасно это понимал, но все равно признался. «Удалось узнать координаты?» — тихо спросил полковник. Он был явно напряжен. «Нет, след размыт. Портал мог вывести его куда угодно в радиусе 100 километров. Аналитики говорят, что дальше микроразломы не ведут». «Это плохо. Запускайте протокол поиск важного лица». «Уже запустил». Через 15 минут весь Петербург искал Афанасьева. Полиция проверяла заброшенные здания. ФСМБ просматривала записи с 1000 камер. Военные блокировали выезды из города. Через полчаса Андропов уже стоял в мобильном штабе, наблюдая за мониторами. Десятки оперативников просматривали видео, сверяли базы данных, анализировали возможные места. Но он понимал, что все это бесполезно. Если коллекционер подготовился, его убежище будет невозможно найти обычными методами. Маг и класса с пространственной магией мог спрятаться где угодно. Телефон зазвонил. Снова Крылов. «Докладывайте», — велел полковник. «Поиски продолжаются», — ответил Андропов. «Проверено 70% возможных локаций. Пока безрезультатно». «Министр обороны на связи каждые 10 минут. Президенту доложили. Все в панике». «Я понимаю». «Понимаете?» Голос Крылова стал тише и жестче. «Вы понимаете, что если мы потеряем Афанасьева, это будет катастрофа для страны?» Андропов молчал. «Что тут скажешь? Крылов прав». «Я все понимаю, товарищ полковник, и сделаю все возможное, чтобы найти парня». «Остается надеяться, что Афанасьев справится сам», — вздохнул Крылов. Оба понимали, что протокол поиска бесполезен, и теперь Глебу придется действовать самому. Андропов вспомнил спарринг Афанасьева с тем наглым парнем утром. Он увидел в Глебе спокойствие, расчет и довольно неожиданное решение, и при этом странную уверенность в движениях, будто он дрался с магами всю жизнь. «Он справится», — твердо сказал Андропов. «Я видел, на что он способен. Этот парень необычный новичок». Андропов посмотрел на карту Петербурга на экране. Красные точки — проверенные локации. Их становилось все больше, но Афанасьева нигде не было. Оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Надеяться, что 18-летний парень, получивший дар всего 2 недели назад, сможет победить опытного мага Эй-класса. Это даже в мыслях звучало как полный абсурд. Но другого выхода не было. Невидимое лезвие разрезало воздух там, где я стоял секунду назад. Бетонная стена за моей спиной раскололась, будто по ней ударили гигантским топором. Навык активирован. Искажение дистанции. Я переместился на 10 метров влево. Коллекционер даже не успел среагировать. Его следующий разрез прошел по пустому месту. «Быстрый», — процедил он. «Но недостаточно». Воздух вокруг него завибрировал. Сразу 3 пространственных разреза полетели в разные стороны, отрезая мне пути к отступлению. «Умный сукин сын! Атакует веером!» «Навык активирован. Пространственный барьер». Прозрачный щит встал передо мной. Я влил в него огромное количество энергии. Первое лезвие ударилось о него со звоном. Второе — искры полетели. Третье пробило барьер насквозь. Я откатился, чувствуя, как лезвие рассекло рукав куртки. Еще сантиметр, и руки бы не было. «А, слабак!» — заорал коллекционер. «Пустой со слабым даром! Ты думаешь, С-класс делает тебя особенным? Ты всего лишь ошибка!» Он создал портал прямо подо мной. Я почувствовал, как пол уходит из-под ног. «Навык активирован. Фазовый сдвиг». Мое тело стало нематериальным. Портал не смог меня захватить. Я просто прошел сквозь него, как сквозь воздух. «Что?» Коллекционер явно не ожидал такого. «Это не пространственная магия!» «А ты не все знаешь, урод! Пока он был в замешательстве, я контратаковал». «Навык активирован. Разрыв пространства». Воронка размером с кулак появилась прямо перед его лицом. Начала засасывать воздух, пыль и все вокруг. Коллекционер отпрыгнул, но воронка зацепила край его балахона. Ткань с треском разорвалась. «Мелкий ублюдок!» — взревел он. «Я убивал магов, когда ты еще под столом пешком ходил!» Пространство вокруг него исказилось. Не как при обычной атаке, а иначе. Воздух стал плотным, тяжелым. «Гравитация?» «Нет, такая магия нам недоступна. Это что-то иное». «Точно! Он сжимает пространство!» Меня придавило к полу, будто на плечи навалилась тонна груза. Колени дрогнули. «Вот так-то лучше». Коллекционер подошел ближе. «Ты на коленях, как и положено пустому». «Навык активирован. Искажение дистанции». Я растянул пространство между нами. Для него я остался на месте, но физически переместился на 5 метров назад. Давление ослабло. И я смог подняться. «Неплохой трюк», — усмехнулся я. «Но недостаточно хороший». «Навык активирован. Пространственный разрез». Послал лезвие прямо в его горло. Коллекционер создал барьер, и мое лезвие отскочило с искрами. «Ха-ха-ха! Ты правда думаешь, что можешь победить?» — рассмеялся он. «Я маг Эй-класса с 20-летним опытом! А ты — выскочка, который недавно был никем!» Он атаковал снова. Создал микропроколы пространства вокруг меня. Из них вылетели пространственные иглы, тонкие, острые. Вот дерьмо! «Навык активирован. Фазовый сдвиг. Я снова стал нематериальным. Иглы прошли насквозь, не причинив вреда. Но навык работал всего секунду, и я вновь материализовался. А коллекционер уже готовил следующую атаку. Он гораздо опытнее меня, и его маневры лучше. Надо придумать что-то хитрее, иначе мы долго будем перебрасываться атаками. «Долго ты так не продержишься!» — усмехнулся он. «Мана не бесконечна, мальчик!» «А у меня как раз с этим проблем нет. Спасибо некой печати пустоты. Вообще, в потенциале она сделает меня сильнейшим магом в истории. Но не время сейчас предаваться мечтам. И уж тем более думать о столь далеком потенциале. Пока я даже с Эй-классом едва справляюсь. А люди куда слабее монстров. Да и показывать это преимущество рано. Пусть думает, что я устаю. А потому я изобразил тяжелое дыхание, покачнулся». «Уже устал?» Коллекционер шагнул ближе. «Жалко. Я надеялся на более интересный бой». Он повернулся к клетке с Михаилом Соколовым. «Знаешь, кто это?» — спросил он, указывая на мужчину. «О, по взгляду вижу, что этот человек тебе не безразличен». «Сукин сын провоцирует меня». «Не трогай его!» — прорычал я. «Я бы при всем желании не смог изобразить безразличие. Не в такой ситуации». «Или что?» Коллекционер создал маленький разрез прямо возле головы Соколова и даже окрасил его в черный, хотя обычно наши лезвия невидимы. «Один взмах, и его черепушка развалится. Хочешь посмотреть?» Соколов начал приходить в себя, замычал сквозь клеп, дернулся. «Смотри-ка, проснулся!» — весело сказал коллекционер. — «Как раз вовремя, чтобы увидеть свою смерть!» «Стой!» — вырвалось у меня. «Тогда сдавайся!» — он приблизил лезвие к горлу Соколова. «Опусти руки, убери магию, и я убью тебя быстро. Обещаю!» Я медленно опустил руки, сделал вид, что сдаюсь. «Молодец!» Коллекционер улыбнулся. «Наконец-то понял свое место». Он отвернулся от Соколова, шагнул ко мне. Готовил финальный удар. Идиот. Навык активирован. Пространственный разрез. Траектория изогнутая. Цель — шея. Я послал лезвие не прямо, а по дуге. Благо, изнурительные тренировки в центре ФСМБ не прошли даром. И теперь я мог делать не только прямые, но и изогнутые лезвия. Разрез обогнул его защитный барьер, прошел сбоку внизу. Коллекционер даже не успел понять, что произошло. Его голова соскользнула с плеч, упала на пол с глухим стуком. Тело покачнулось и рухнуло следом. Кровь хлынула на бетон. Все было кончено. Цель уничтожена. Коллекционер. Получено опыта 20. Текущий опыт 225 из 500. 20? За мага и класса? Система, ты издеваешься? Хотя, с другой стороны, грех жаловаться. Еще утром мне казалось, что за устранение мудаков опыта не начисляют. Но, видимо, в этот раз система определила моего противника как настоящую тварь. И я был с ней полностью согласен. Однако размышлять о справедливости начисления очков опыта было некогда. Я подбежал к клетке Соколова. Человек ждал помощи. Навык активирован. Пространственный разрез. Аккуратно разрезал замок, стараясь не задеть прутья. Металл разошелся, как масло. Открыл дверцу клетки, она противно скрипнула ржавыми петлями. Михаил Соколов лежал на боку, руки были связаны за спиной. Кляп из кучи обмотан вокруг головы несколько раз. Я вошел внутрь, присел рядом с мужчиной. Ножа у меня с собой не было, но я уже придумал, как его освободить. Навык активирован. Пространственный разрез. Режим «Минимальная мощность». Осторожно, миллиметр за миллиметром, я разрезал веревки. Система помогала контролировать лезвие с ювелирной точностью. Это было сложно, я даже вспотел. Причем куда сильнее, чем во время боя с коллекционером. Соколов дернулся, когда веревки упали. Замычал сквозь кляп, попытался перевернуться. «Спокойно», — сказал я, помогая ему сесть. «Я сейчас сниму кляп. Будет больно». Он кивнул. Я подцепил край скотча и дернул. Соколов зашипел от боли. «Ты...» Он закашлялся, голос хриплый от долгого молчания. «Ты Глеб? Друг Даши?» «Видимо, у него рассудок затуманился. Этот человек должен меня знать. Уж в этом я не сомневаюсь». «Да, все хорошо. Вы в безопасности». «Спасибо». Его голос дрогнул. «Спасибо. Я думал, что никогда больше не увижу белого света». Я помог ему встать. Ноги Михаила подкосились. Слишком долго он пробыл связанным. Кровообращение нарушилось. Пришлось поддерживать его под руку. «Этот псих, он говорил, что заберет наши дары. Но у меня же нет дара. Я обычный человек», — забормотал Соколов. «Ему были нужны не только маги», — объяснил я. «Обычные люди тоже часть ритуала. Жертвуют для усиления. Мне жаль, что так вышло». Соколов побледнел еще больше. «Где он?» «Мертв», — холодно ответил я. «Нет смысла жалеть о смерти такого урода». «Хорошо», — выдохнул Соколов с облегчением. «Хорошо». «Нужно освободить остальных», — сказал я. «Сможете стоять?» «Да. Иди, я справлюсь». Я пошел вдоль клеток, методично разрезая замки. В первой клетке находился мужчина лет 30, без сознания. Пульс есть, дыхание ровное. Но я оставил его. Сначала нужно освободить тех, кто в сознании. Во второй клетке обнаружил пожилую женщину. Она мычала сквозь кляп, глаза были наполнены ужасом. «Тише, тише», — успокоил я ее, разрезая путы. «Все кончилось, вы свободны». Она вцепилась в меня, как утопающий в последнюю соломинку. «Где мы? Что происходит?» Сразу начала спрашивать. «Вас похитили. Но теперь все позади. Как вас зовут?» «Мария. Мария Петровна». Она озиралась по сторонам, дрожа. «Мой муж. Он был со мной». «Мы найдем его, обещаю». В третьей клетке нашелся молодой парень. Похоже, студент. В сознании, но под действием препаратов. Зрачки расширены, взгляд расфокусирован. «Эй!» — потряс его за плечо. «Слышишь меня?» «Мама?» — пробормотал он. «Накачан по самой небалуй. Ходить точно не сможет». Четвертая, пятая, шестая клетки. Люди разного возраста, разного социального статуса. Объединяло их одно — страх в глазах и следы побоев. В дальнем углу нашел того самого мужа Марии Петровны. Старик был в тяжелом состоянии. Дыхание поверхностное, кожа уже серая. Я не медик, но тут и так было ясно, что состояние критическое. «Петь!» — женщина бросилась к нему. «Петенька, это я!» Он не реагировал. «Ему нужна срочная медицинская помощь», — озвучил я очевидное. «Мы вызовем скорую, как выберемся». Всего в адекватном состоянии оказалось 9 человек из 50. Остальные были либо без сознания, либо в наркотическом ступоре. «Те, кто может идти, помогайте другим», — скомандовал я. «Нужно выбраться отсюда». Соколов, несмотря на слабость, взвалил на плечи того самого студента. Мария Петровна и еще одна женщина поддерживали Петра. Двое мужчин несли молодую девушку без сознания. Я тоже взял на руки одну из женщин. Это все выглядело как в фильмах про апокалипсис. Выживший выбирается из руина. Лестница оказалась самым сложным испытанием. Узкая, крутая, без перил. Пришлось передавать бессознательных по цепочке. Внизу их оставлять тоже было нельзя. У коллекционера могли быть сообщники или вовсе предусмотрена система самоуничтожения. Фиг его знает. Наконец, все выбрались в основное помещение склада. Народ остановился, тяжело дыша. Некоторые опустились прямо на пол. «Отдохнем минуту», — — сказала Мария Петровна. «Петр совсем плох». «Нет», — покачал я головой. «Нужно выбираться на улицу. Здесь может быть небезопасно. Каждая минута на счету». Большинство потерпевших все же пришлось оставить в основном помещении склада. С собой взяли только тех, кто находился в критическом состоянии, чтобы они быстрее получили помощь. Так и двинулись дальше. Через лабиринт стеллажей, мимо ящиков и бочек. Кто-то споткнулся и упал. Я помог подняться. Наконец показался выход. Железной двери с засовом. Откинув засов, я оттолкнул створку. Свежий воздух ворвался в легкие. Даже здесь, в промзоне, он казался чище и слаще, чем где-либо еще. Я надолго запомню, как пахло в этом чертовом подвале. Все вывалились наружу. Кто-то упал на колени, кто-то просто стоял, подняв лицо к серому питерскому небу. «Мы выбрались», — прошептала Мария Петровна. Промзона выглядела заброшенной. Ржавые ангары, разбитый асфальт, повсюду мусор. Но вдалеке виднелись жилые дома, обычные российские девятиэтажки. «Куда идти?» — спросил Соколов. «Туда», — указал я на дома. «Найдем людей, вызовем помощь». Процессия двинулась вперед, и на краю промзоны я увидел человека. Мужчина средних лет выгуливал овчарку. Увидев нас, он замер. «Эй!» — громко окликнул я. «У вас есть телефон?» Он увидел нас, окровавленных, грязных, едва держащихся на ногах, и побледнел. Собака зарычала, но он дернул за поводок. «Что случилось? Авария какая-то?» — сразу начал расспрашивать он. «Дайте телефон, быстро!» — я буквально требовал. «Нужна помощь!» Не было времени на объяснение. Нужна как минимум скорая. «Да, конечно!» Дрожащими руками он достал смартфон, протянул мне. Я набрал номер экстренной линии ФСМБ. Его заставляли выучить всех новичков подготовительного центра. Не думал, что пригодится. «ФСМБ, оператор Миронова», — раздался спокойный женский голос. «Это Афанасьев Глеб, маг из класса», — четко произнес я. «Нужна группа медиков и оперативников. 50 пострадавших, многие без сознания». Сперва в трубке повисла пауза, а потом... «Поняла, подтверждаю. Глеб Афанасьев, ваши координаты?» Я спешно посмотрел на карты в телефоне. Благо, у мужчины было установлено приложение. GPS показывал промзону обводного канала, улица Розенштейна. «Промзона на обводном, улица Розенштейна, дом 21, заброшенный склад, Ленснаб», — ответил я в трубку. «Принято. Выезжаем немедленно. Расчетное время 15 минут. Оставайтесь на месте». «Есть тяжело раненые. Нужны реанимационные бригады». «Высылаем всех. Держитесь». Я с облегчением выдохнул и вернул телефон мужчине. Пострадавшие расселись прямо на асфальте. Мария Петровна плакала, обнимая бессознательного мужа. Соколов сидел, прислонившись к стене, и смотрел в небо. Его взгляд стал более осознанным. «Помощь едет», — объявил я. 15 минут». «Спасибо», — Соколов посмотрел на меня. «Спасибо за все. Я даже не знаю, как...» «Не нужно благодарить. Я делал то, что должен был». Прошло 10 минут. Потом раздался вой множества сирен. Первыми примчались машины ФСМБ, черные внедорожники с мигалками. Следом приехали скорые. Затем и полиция. Даже пожарных зачем-то пригнали. Промзона за считанные минуты превратилась в муравейник. Первым из машины выскочил Андропов. «Афанасьев!» Он подбежал ко мне. «Что произошло? Вас затянуло в портал. Мы вас искали. Весь город на ушах». «Это коллекционер подстроил. Хотел, чтобы я один попал в его ловушку». «Но зачем?» — нахмурился Андропов. «Чтобы забрать мой дар», — пожал я плечами. «Серьезно?» «Он проводил эксперименты по извлечению даров из магов», — объяснил я, устало опустившись на какой-то ящик. Адреналин схлынул, и навалилась дикая усталость. «Он готовил ритуальное убийство. Как я понял, ему надо было 10 обычных людей в жертву, чтобы извлечь один дар. Я его убил, иного выбора не было». Хотя на самом деле я сомневаюсь, что коллекционер сам придумал этот ритуал. Возможно, с ним связаны и другие маги. Или того хуже, он перенял это знание у кого-то более могущественного. Но об этом лучше переговорить с ФСМБ позже. Они явно следят за ситуацией в стране. Андропов внимательно посмотрел на меня. В его взгляде мелькнуло что-то похожее на уважение. «Я поступил бы так же. Где его тело?» «В подвале, без головы». «Понятно. Вы ранены?» Я посмотрел на себя. Порезанная форма висела лохмотьями. Синяки наливались по всему телу. Ссадины виднелись на руках. Кровь на рукаве, но уже и не помню, моя или чужая. «Ничего серьезного», — отмахнулся я. «Медики!» — крикнул Андропов. «Сюда, быстро!» «Сначала тяжело раненые. Я подожду». Врачи уже забегали на склад с носилками. Начали выносить тех, кто остался там без сознания. Работали быстро, профессионально. Было видно, что не первый раз на таких операциях. Мария Петровна не отходила от мужа, пока его грузили в скорую. «Он будет жить! Скажите, он будет жить?» С мольбой вопрошала она. «Сделаем все возможное», — успокоил ее врач. «Езжайте с нами». Студента увезли в другой машине. Передозировка требовала особого лечения. Михаил Соколов подошел ко мне. На ногах он держался уже увереннее, но лицо все еще было серым от пережитого. «Можно телефон?» — попросил он. «Мне нужно позвонить дочери. Она думает, что я мертв». Я взял у одного из оперативников мобильник, протянул Соколову. Он набрал номер дрожащими пальцами, ждал гудков. А потом... «Даша!» — его голос сорвался. «Дашенька, это я!» Возникла пауза. Наверное, она не поверила или уже плакала в трубку. «Да, это папа. Я жив, солнышко. Я жив!» По его щеке скатилась слеза, потом другая. Он отвернулся, но я видел, как трясутся его плечи. Мужчина, который столько времени провел в клетке в ожидании смерти, плакал от счастья, слыша голос дочери. Хотя бы ради этого стоило рискнуть. Ради этой одной минуты. «Да, я в порядке. Нет, не ранено. Глеб спас меня. Да, твой друг. Приезжай в больницу имени Боткина, я буду там». Он еще долго говорил, успокаивал Дашу, обещал, что все хорошо. Потом вернул телефон и крепко пожал мне руку. «Спасибо за все. Я теперь не знаю, как благодарить тебя», — произнес он. «Вы бы сделали то же самое на моем месте». «Не уверен», — честно признался он. «Не уверен, что у меня хватило бы смелости». Вскоре его тоже увезли в больницу, на обследование как минимум. Я остался сидеть на ящике, наблюдая за суетой. Оперативники оцепили склад, криминалисты начали работу. Интересно, что они напишут в отчете? Обезглавлен пространственным разрезом? «Афанасьев». Андропов сел рядом. «Вы сделали невозможное. В одиночку победили мага и класса, хотя сами почти не имели опыта. Как вы это сделали?» «Он недооценил меня, думал, что я обычный новичок». «Но вы не обычный новичок, верно?» Андропов смотрел внимательно. «Есть в вас что-то особенное». «Если бы он знал, насколько...» Но я доверился Громову и обещал молчать о системе. «Я лишь хотел спасти людей», — уклончиво ответил я. «И сделал для этого все возможное». «И спасли. 50 человек обязаны вам жизнью». В голосе Андропова слышалось уважение. Мы помолчали. Потом Андропов спросил. «Готовы к академии? Послезавтра отправка. Там будет гораздо сложнее, чем в центре подготовки». «Конечно, готов. Но перед этим у меня осталось уладить еще одно дело». «Только не калечьте сильно этого парня», — усмехнулся Андропов. «Это вы про Лотковского?» «Нет, этот идиот мне не интересен». Но совсем недавно система намекнула, что Громов оставил для меня в центре ФСМБ еще один сюрприз.